Он оставил после себя единую меру веса и расстояний, общую денежную систему и единое мощное государство. Он рассчитывал, что после его смерти династия будет править как минимум еще 10 тысяч поколений. Но всего через 4 года после его смерти его роскошная гробница была разграблена, вся семья истреблена, а к власти пришли временщики. Наследство Цинь-Шихуанди. У меня сегодня в гостях историки Артем Кобзев и Марк Ульянов. Здравствуйте, господа. Артем Кобзев родился в 1953 году в Москве. Выпускник МГУ, доктор философских наук, профессор, заведующий сектором идеологии и культуры Китая Института востоковедения Российской академии наук, декан факультета гуманитарных наук МФТИ, автор книг и публикаций, в том числе «Философия китайского неоконфуцианства» и «Учение о символах и числах в китайской классической философии». Марк Ульянов родился в 1966 году в Москве. Выпускник Института стран Азии и Африки при Московском государственном университете, кандидат исторических наук, доцент, заведующий кафедрой китайской филологии Института стран Азии и Африки, автор переводов и комментариев по истории Древнего Китая. Если рассматривать то, что происходило во времена Цинь-Шихуанди, то это эпический триллер, скажем так. А то, что происходило после его смерти на протяжении ряда лет, это просто какая-то бесконечная схватка бульдогов и под ковром, и над ковром, и массовые побоища, и, что называется, ни дня без крови. Мы на прошлых передачах совсем забыли о надстройке. Мы много говорили о войнах, об оружии, о социальных структурах, но мало посвятили времени крупнейшему достижению империи Цинь – это реформе письменности. А ведь, я напомню, китайская культура сама себя отождествляет с письменностью. И, собственно, вот две цифры могут, или два числа могут показать разницу между тем, что было и что стало. В эпоху Цинь существовало примерно 3-4 тысячи иероглифов. И столько же существовало за тысячу лет до того. То есть вот этот уровень держался почти тысячу лет. А уже в эпоху Хань, которая сменила Цинь, то есть где-то на уровне сотого года новой эры, их стало в три раза больше. И вот этот процесс, он был связан с реформированием. То есть что произошло? Значит, в рамках общей унификации и социальной жизни, и государственного устройства, и культуры был создан некоторый механизм образование иероглифов. До этого иероглифы, ну, тут надо сказать, что вообще у человечества всего существует два пути выражения, письменного выражения, значит, своих мыслей. Это или алфавитный, или иероглифический. Это вот, так сказать, это кардинально разные пути. Причем алфавитный, он был один раз изобретен и, в общем, пошел распространяться, то есть на уровне тысячного года был изобретен на Ближнем Востоке, и все остальные способы этой вот вариации. А иероглифически он возникает везде и всегда, где возникает письменность. То есть это, так сказать, естественный первичный ход. Так вот, существуют некоторые исторические этапы, когда от иероглифики можно перейти к алфавитному письму. И это как японцы. Ну, японцы, не совсем как японцы, приняли некий компромиссный вариант решения этой проблемы. То есть они сохранили культурное наследие китайское, которое привязано к иероглифике жестко, и в то же время, так сказать, приняли некоторую модель, которая связана с особенностями самого японского языка, то есть с флексиями, изменениями слов, морфологическими изменениями слов. А китайцы стояли на перепутье как раз в эпоху Цинь. Благодаря чему? Ну, благодаря тому, что культура, во-первых, культура развивается сама по себе. Во-вторых, как мы уже говорили, в эпоху Цинь начались контакты с иными культурами, иноязычными народами, потому что возникла империя, и страна достигла своих пределов. И это вызывало приток массы новых иноземных слов. Их надо было как-то отражать на письме. И, значит, вот в этой сложной ситуации возможны два способа. Или вы наращиваете количество иероглифов, причем это должен быть мощный механизм. Ну да, геометрическая прогрессия. Да. Или вы меняете вообще всю систему и переходите на фонетическое письмо. И уменьшаете количество самих знаков радикально. Так вот, поначалу самым продуктивным методом записи новых слов стало так называемое фонетическое заимствование. То есть одинаково звучащие слова записываются одинаковыми иероглифами. И по контексту определяется, что он тут значит. Причем смыслы могут быть очень разные. Дальше возникает проблема все-таки развлечения этих иероглифов. Ну да, то, что называется полисемантическая амофония. Да. И вот был найден механизм прибавления к этим иероглифам других иероглифов, которые выражают смысл. И вот абсолютное большинство современных иероглифов, и уже начиная вот с того года, который я тут назвал, примерно с 1000 года, ну, это связано с появлением первого полного китайского словаря, который называется Шовэньдзидзи, в районе 100 года. Поэтому, так сказать, вот эта дата тут фигурирует. Более 80% всех иероглифов китайских построены вот по этому принципу совмещения фонетика, отражающего его звучание, и семантического ключа, отражающего его смысл. В эпоху Цинь как раз китайцы могли перейти на фонетическое письмо, не увеличивая количество иероглифов, а наоборот их уменьшая и выбирая, так сказать, какой-то простой минимум. Но они не пошли по этому пути. Это вот очень важная вещь, хотя, видимо, потому что империя объединяла разные языки и народы, и вот эти разные языки и народы, если бы они, так сказать, выплыли на культурную арену со своими, так сказать, фонетическими особенностями, то люди бы друг друга не поняли. Ну да, Вавилонская башня. Да. А она с помощью, так сказать, письма это стало возможно. Дальше, значит, в этот же период развились и средства записи, то есть... Хотя китайцы считают, что бумага возникла позже сами по себе, но новейшие археологические открытия показали, что как раз в этот период, значит, активно развиваются средства письма, и они переходят от древних методов гравировки текста на твердых материалах, на костях, панцирях, и камне, или от... табличку. Вот, ну, или бронзовых сосудов, где они отливаются или, так сказать, как-то гравируются, на написание и использование кисти. Это тоже все вот, так сказать, начинает распространяться именно в эпоху Цинь. То есть вот возникает вот эта унификация. Наконец, унифицируются сами носители культуры и этой письменности. То есть до эпохи Цинь, в период многообразия государств, и, возможно, даже существует такая теория существования неких аналогов демократических полисов в Китае, значит, носителями культуры были ходящие ученые, перемещавшиеся из одного государства в другое. Значит, здесь в эпоху Цинь было введено вот единообразие, и в последующей эпохе восприняли эту модель. То есть были приняты некие стандарты идеологии и стандарты учености. То есть некоторые выработаны критерии, которым должны были отвечать те люди, которые, которые значит, несли культуру в массы и к императору, то есть по социальной лестнице вверх и вниз. Вот это все возникло при тень и осталось и было заимствовано всеми последующими династиями. Кажется, здесь еще немаловажен бюрократический фактор, потому что государство стремится все стандартизировать. Нет, это... И чтобы вести бюрократическую процедуру, нужно, чтобы она была везде единообразна. Нет, это несомненно, но вопрос ведь в том, что существовало многообразие мнений. Существовали там 6 основных или по другой статистике 9 основных философских школ. И они были разные. Конечно, бюрократам удобно работать с одной идеологией, это понятно. Бюрократия всегда стремится всех постричь под одну гребенку. Но как отвечает на это социум? То есть он или принимает эту модель, или нет. Значит, некоторые школы, они встроились в эту модель и пошли на компромисс, а другие просто исчезли. Например, одна из крупнейших школ китайской философии моисты, школа Модзя, они просто исчезли. Они в физическом смысле исчезли и больше уже не существовали. При том, что эта школа и идейно, и структурно, и по значит, своей близости к естественным наукам в наибольшей степени напоминает тот путь развития, который потом произошел на Западе. То есть это западники в китайской культуре. И вот значит, в эпоху Цинь, это второй признак изменения, ну, или можно назвать изменением, можно назвать сохранением, наоборот, консервации исконного китайского пути. То есть возможность перейти на западный путь развития принятием алфавитного письма или вот идеологии маоизма, такой напоминающий Запад, ну, просто даже такими, так сказать, буквальными параллелями, там просто вот в тексте Модзи есть фрагменты, которые подобны тому, что писал Платон синхронно в это время. Так вот, этот путь был отстранен и был продолжен какой-то, так сказать, свой китайский путь движения культуры. И, наконец, вот эта династия Цинь, она интересна тем, что она в сжатом очень виде, таком компактном. Вот это такой же вот тысячелетний рейх, или десятитысячелетний в данном случае рейх, который, значит, уместился там в одно десятилетие с хвостиком. Здесь все процессы, которые потом повторялись и в длительных династиях, они представлены вот в таком сжатом, компактном и удобном для наблюдения виде. То есть, значит, приходит вот такой победитель, герой, основывает династию, объединяет, значит, сепаратистов, все налаживает, и потом это постепенно все рушится. И вот это настолько яркий процесс, что даже трудно определить, где его границы, потому что, с одной стороны, вот официальная историография начинает следующую династию на грани 6 и 7 года, 206-207 года до новой эры, но на самом деле можно это отодвигать до смерти в 210 году Циньшухуана, потому что дальше уже начался процесс разложения, и он, ну, он приобрел какие-то вообще фантасмагорические формы. Значит, приведу один только, на мой взгляд, очень яркий пример. Значит, вот тот герой, которого мы касались, значит, на прошлой конференции, Джао Гао, который, значит, то ли евнух, то ли нет, значит, и главный интриган при дворе Циньшухуана, скрывавший его смерть, он потом начал интриговать при преемнике Циньшихуана. И он дошел до того, что во-первых, уговорил этого преемника Хухая, или второго императора, так же, как Циньшихуана, скрываться, потому что, так сказать, величие власти должно, значит, любит секретность и тайну, так же, как деньги, любит тишину. И туда, во внутренние покои, он как-то к нему привел оленя. Да, да, да. Это известная история. Которого, да, которого стал называть лошадью. Значит, в историческом описании это представлено как некоторая проверка на лояльность окружающих чиновников, которые согласятся с ним или не согласятся. Но вообще это, так сказать, классический пример такого внушения, когда, значит, одному человеку вся окружающая компания говорит на белое-черное, и он тоже начинает говорить. Вот. И это, конечно, уже... что-то такое беллетристическое напоминает новое платье короля Андерсена. Да, да. Да. То есть такие истории стали происходить, что свидетельствует, конечно, о уже по полном распаде. И вот подобные ситуации, они повторялись в конце каждой династии. По официальной версии, завершая объезд своей империи, император Цинь Шихуан почувствовал недомогание и скончался скоропостижно, успев только продиктовать письмо, адресованное старшему сыну. В письме было сказано: «Встречай траурную процессию в Синьяне и похорони меня». Однако существует и другая версия, согласно которой инициатором убийства был некто Джао Гао, воспитатель младшего сына императора, которого и задумал возвести на престол. Дальше... начинается вот этот некоторый процесс, который мы сейчас подробно рассмотрим, где трудно провести, собственно говоря, грань, когда кончается одно, когда начинается другое. Почему это так? Потому что вот, значит, два наследника Цинь Шихуана, вот этот Хухай, который второй император, и третий – это, собственно, там, племянник этого второго императора, ну или, так сказать, какой-то не внук Цинь Шихуана. Значит, время правления все время сокращается. Значит, интриги, смертоубийства происходят. Значит, возникают мятежи на границах империи, потом, значит, они подтягиваются к центру, к монополии. С одной стороны, последний император Цинь уже себя не обозначает императором. Он себя считает, он возвращается к состоянию Вана, царя. С другой стороны, первые императоры следующей династии Хань, они тоже не императоры, они тоже Ваны. То есть вот эта граница, она такая очень размытая. И наш основной источник по этой истории – это книга Сыма Цяня «Исторические записки». И в ней описано... часть вот этой следующей ханьской династии, которая, ну, сама имеет, значит, два периода, ранний и поздний. Вот, примерная грань – это нулевой год, вот, ну, точнее, там, 8-25 новой эры, когда она прерывалась. Но вот второй источник – это первый век новой эры, это историк Баньгу, который, значит, целиком описал. Сыма Цянь не сумел описать всю раннюю ханьскую династию, следующий историк Баньгу ее описал. Так вот, одна из проблем исторических – это то, что Сыма Цянь поместил биографию одного из претендентов на престол, Сян Юя, в тот раздел своего исторического труда, где он описывал императоров. То есть он его фактически признал императором, царствовавшим в этот период. И вот историки спорят, то ли он ошибся, вот, то ли, напротив, он был глубоко прав. Сделал это преднамеренно. Да, да, да. В 210 году действительно, вероятнее всего, ну, на мой взгляд, в результате дворцового заговора, да, был убит создатель Первой империи, и часть знати и верхушки чиновников, которых мы, я так полагаю, все-таки доподлинно знать не можем, но из Сыма Цяня мы видим тех, кого историческая традиция и некоторая дворцовая игра вывела на передний план. Да, это Джао Гао. И мы помним и ближайших соратников Цин Ши Хуана, в первую очередь первого министра Ли Сы, который в определенных условиях предал, да, память своего господина и пошел на компромисс с этим самым Джао Гао. И мы подробно уже рассмотрели приход к власти младшего сына Ху Хая, за которым стояла, ну, опять же, если верить Сыма Цяню, фигура именно этого Джао Гао. Дальше мы можем сказать, что в 209 году, то есть буквально через менее чем через год, да, исторический процесс развивается таким образом, что власть цинцев на завоеванных землях стремительно ослабевает. Да, сейчас мы не будем говорить о том, происходило ли это в результате деятельности самого Джао Гао, да, и ослабления государственного аппарата, или были какие-то другие причины, тоже можно обсудить. Но мы знаем, что уже в седьмом месяце, да, то есть где-то в середине 209 года, на землях именно царства Чу. Я напомню, что это вторая, как бы, альтернатива развития китайской цивилизации, и мы в прошлый раз говорили о Цинь, империи, Северной империи, да, ядро которой находилось в бассейне реки Вайхэ и в бассейне Хуанхэ, да, Вайхэ, приток Хуанхэ. То есть здесь речь идет о южном, огромнейшем регионе, это бассейн реки Янцзы. И вот действие будет развиваться на поздних чусских территориях в бассейне реки Хуайхэ. Чу – царство в Южном Китае во время эпохи Чуньцзю 722-481 годы до нашей эры и Джаньго 481-212 годы до нашей эры. Первоначально царство было известно под названием Цзин, затем Цзинчу. На пике могущества под властью Чу находилась территория современных провинций Хунань, Хубэй, Хэнань, частично Цзянцу, а также городов Чунцин и Шанхай. Столица государства Чу находилась в городе Ин. Вот в этих землях, недалеко от последней чусской столицы, происходит некое народное движение, о котором будем говорить, которое, во главе которого стоит вот еще один персонаж, которого я назову, Чэньшэн, да, который вместе со своим соратником Угуаном провоцирует неким образом это движение, и очень быстро, в течение нескольких недель буквально, да, нарастая как снежный ком, находя в каких-то перелесках и в долинах рек колесницы и сотни, а потом и тысячи вооруженных чусских людей, которые никуда не делись за эти 15, за 10 лет правления Цин Ши Хуана, да, в империи, занимают последнюю чусскую столицу, город Чэнь. Это северные притоки, да, этой реки Хуайхэ, и объявляет о воссоздании или государства Великой Чу. И вот именно с этого момента и закручивается, да, и вот сам себя ваном провозглашает. Да, но при этом он, тоже будем об этом говорить, собирает представителей властных старейшин, да, вот Санлао, представителей местных элит, не всегда представители вот благородной знати, а того, кого называли хао-дзе. Это люди, близкие к криминалитету, может быть, даже, чем к официозу. Вот эти события, связанные со свержением, да, или борьбой между Чу и Цинь, будут проходить до, ну, как этап, да, вот, как Артем Игоревич сказал, до 206 года, когда будет занята цинская столица. Сначала в результате заговора будет убит сам Ху Хай, вот эти интриги Джао Гао, а потом тут же, да, и Джао Гао будет убит или казнен, тоже надо обсудить. А вот кто убил? Цзи Иным – это последний представитель, да, династии цинских правителей, который был выдвинут самим Джао Гао, но который, приняв, да, как бы, ну, у него не было другого выхода, и, пойдя на провозглашение себя императором, тут же расправился Джао Гао. То есть это уникальный человек. Но у власти он смог пробыть только 42 дня, и после того, как один из лидеров, да, вот, чусского антицинского движения, которым я сейчас скажу, займет столицу, он как бы, ну, сдастся ему в плен. То есть дальше нужно назвать двух важнейших персонажей вот следующего периода. Это, конечно, Сян Юй, представитель, да, благороднейшей чусской знати, ну, да, его царского рода, всячески, да, который вот сегодня, наверное, много будем говорить, и его, как бы, такой альтер-эго, да, основной соперник, а в какой-то промежуток времени и соратник, это, конечно, Любан, тот человек, который станет основателем новой династии Лю. Если я хочу оговориться, слово «употребление». В синологии так сложилось, что мы часто употребляем слово «династии», но на самом деле речь идет о государствах. Да? Государство Цинь, государство Хань. А династии, ну, если говорить строго, то это фамилия рода правителей, ну, да. Да, как Романовы, или кличка, или прозвище его основателя, там, Рюриковича, да, например. Ну, да. В данном случае речь будет идти о Любане, его потомков, потомках династии Лю. И вот действительно этот следующий период очень важный, с 2006 по 2002 год, когда Цинь уже не существует, и фактически действительно китайская официальная историография, и в том числе и вот ханьская, да, и сама Цянь, и Баньгу прикрывают, да, его, включает это в период Западный Хань. На самом деле это, конечно, период истории царства Чу, возрожденного Чу, да, или Западного Чу. И вот борьба идет уже между чуской новой, да, царской властью в лице начала Ханьвана или Иди, и потом уже самого Сяньюя, и вот представителями различной периферийной, знаете, в главе которых стоял Любан. И действительно, вот, к 202 году события развиваются таким образом, очень интересное событие, что победителем в этой борьбе между, да, двумя ветвями чусской знати, да, становится Любан. И государство Чу, и государство Цинь тоже в это время переживает потрясение. То есть картина, которая мне напоминает то, что происходило на Руси после смерти Ивана Грозного. Нету сильной власти, начинается безобразие, Федор Иоаннович, потом уже Дмитрий, недолгий Годунов. И, наверное, это характерно вообще для всех империй, где уходит сильный властелин, зато находится масса желающих порулить. И между ними начинается противоборство, что ведет к ослаблению централизованной власти, контроля над территорией. Это напоминает, вообще говоря, история не только Русь, это некий такой универсальный стандарт, и для Китая в особенности. То есть в Китае вообще все сохраняется всегда. Поэтому вот эта раздробленность феодальная, изначальная, из эпохи Чжоу идущая, она сохраняется всю китайскую историю, но на каких-то других превращенных формах. То есть вот названия этих древних государств, они существуют, они привязаны к этим территориям, значит, принцы крови уже во всей эпохе получают соответствующие наименования и так далее. Поэтому в момент ослабления центральной власти, так сказать, или крушения вертикали власти, возникают такие центробежные силы, возникают тенденции к сепаратизму, и все опять распадается на такие вот, значит, или уделы, или княжество, или царство, государство, или, значит, уже в современной новейшей истории это, значит, борьба милитаристов, сильных домов, сильных личностей, ну, которые, да, там, значит, своими территориями верховодят. Отсюда, так сказать, вот эта проблема местничества китайское и так далее. Ну, как ее решали в эпоху Цинь, мы уже говорили. То, да, есть перетасовыванием, перемещением этих лиц. Теперь, значит, то есть, когда Шихуан и его наследники рухнули, опять возникли эти, значит, старые государства, опять эта вот семерка, и они начали бороться. Но внутри этой семерки действительно возникла линия деления между севером и югом. И вот, значит, юг возглавило вот это вот великое государство Чу. Но вот отмечу еще два момента промежуточных. Один момент состоит в том, что когда вот восстал этот первый, так сказать, крупный повстанец Чаньшен, то при нем оказался потомок Конфуция в восьмом поколении, который осветил вот этим наследием идеологии. То есть, что это означает? Означает, что вот борьба конфуцианства с легизмом реанимировалась вновь. То есть на поверхность выплыл главный противник официальной идеологии империи Цинь, легизма, конфуцианство. Но потом эту идеологию сменила другая альтернатива, которая была связана как раз с царством Чу. Этой альтернативой является важнейшая, противостоявшая конфуцианству учение, еще более крупное, чем легизм, но, кстати, связанное с легизмом, а именно даосизм. Даосизм – китайское традиционное учение, включающее элементы религии, мистики, гаданий, шаманизма и медитации. Даосизм – вторая местная религия Китая, а также всей Юго-Восточной Азии. В основе даосизма лежит догмат. Первое – жизнь – это иллюзия. Второе – смерть – это возвращение к истинному бытию бессмертной души. Основную философскую базу легизма составляет как раз даосизм. А даосизм... Парадоксально. Тем не менее. То есть легизм – это прежде всего социально-политическое учение. А философское, метафизическое ядро его составляет даосизм. Ну, действительно, такая связь нетривиальная. Так вот, согласно новейшим исследованиям, практически доказано, что родиной даосизма является царство Чу. И, в общем, вся история Китая с этих времен и дальше – это борьба севера и юга. То есть важнейшие, так сказать, субкультуры китайские – это на севере и на юге. Здесь это на самом деле тоже довольно сложный вопрос. И, собственно говоря, все это было выяснено только в 20 веке благодаря, значит, трудам таких крупнейших ученых, как шведский академик Карл Грен, Бернард Карл Грен, и немецко-американский Вольфганг Эберхард. Эти люди с языковой и, значит, культурной точки зрения показали существование внутри единой китайской культуры вот этих вот плюсов. Это, почему это сложно определить? Да потому что, возвращаюсь к теме языка, да потому что иероглифы одни и те же. Вот тот же Карл Грен, хотя совершенно очевидно, что люди в Китайской империи тех времен говорили на разных языках, но выявить в иероглифике это языковое различие крайне сложно. Благодаря, значит, специальным исследованиям он с большим трудом вот какие-то такие нащупал некоторые диалектные различия, вот так сказать, философские тексты и исторические тексты у Карла Грена. Но и то это все очень зыбко. А повторяю, значит, люди говорили на разных языках, и не только диалектах, но действительно на разных языках. Считается, что даже джоусцы говорили на другом языке, нежели их предшественники инцы. Так вот, а в этом культурном контексте что такое царство Чу? Значит, их называли варварами. И вот, значит, в нашей истории потом там у самотяне записано, что, значит, такое крылатое выражение, что чусцы – это умытые мартышки в шляпах. Вот так вот к ним относились жители центральных царств и севера. Умытые мартышки в шляпах. Но на самом деле там жили действительно люди другой языковой группы, люди другой культуры. Ее называют исследователи шаманистической. То есть, ну как это выясняется? Это выясняется сейчас по многочисленным археологическим находкам, в которых некоторые изобразительные мотивы, роднящие эту культуру с кочевниками Средней Азии, с народами Севера, вот с монголоидными народами, которые, так сказать, с севера наступали. И выясняется, как ни странно, очень такая любопытная параллель, что южное царство Чу, оно культурно связано с северными народами, то есть теми, которые лежат за северными границами Китая. То есть вот это идеология шаманизма. Необходимо добавить, я прошу прощения, из Центральной Азии, с иранцами, да, звериный стиль. Звериный стиль. Все это атрибуты культуры, да. Именно чувств. Совершенно верно. Вот. И идеологически это, значит, очень интересное явление – это авторская поэзия. То есть, с одной стороны, мартышки в шляпах, с другой стороны, значит, первый конкретный поэт – это Цюйюань. житель царства Чу. Значит, первый цикл авторских стихов – это чуские строфы. А в то время как на культурном севере там были безымянная каноническая поэзия, шидзин, так сказать, канон поэзии. То есть индивидуальное начало, оно было ярко выражено. И вот мы увидим, что вот эти наши герои, которые, значит, боролись за великое Чу и, значит, за владение империей, они себя проявляли, прежде всего, вот как такие вот неординарные личности. Ну да, там и описания идут, что один хладнокровный, сдержанный, склонный к анализу, другой весь такой порывистый, непредсказуемый, склонный к отчаянию в тяжелой ситуации. Совершенно верно. Здесь лирики. Да. Здесь мне кажется, что здесь даже какое-то произошло опрокидывание китайской теории вот на исторический процесс. То есть это вот некоторая историосовская конструкция, потому что действительно уж больно они антиподы, этот Любан и Сян Юй. Причем парадоксальные антиподы, это буквально по модели инь-ян. Один Сян Юй – это выходец из аристократического рода, то есть, значит, благородный человек, но при этом неуч, который, значит, не мог выучить нормально письменность, стал учиться вроде бы, так сказать, боевым искусством, тоже не доучился и предпочел, так сказать, стратагемы, с помощью которых можно убивать много людей, значит, приемом рукопашного боя и боя с мечом, с помощью которых можно только убить одного, двух или десять. Хотя дальше описывается, что он лично убивал и сотни. Но это, может быть, так сказать, гипербола такая. А другой из низов вышедший Любан, то есть он крестьянин, но при этом обучившийся, грамотный, даже сдавший какой-то экзамен, и поэтому, так сказать, поначалу как будто бы пошедший по чиновной линии. Значит, один буйный, такой необузданный, значит, силач и громила, а второй такой, в общем, скромный, почтительный, действующий, так сказать, аккуратно и, в общем, даже воплощающий некоторые конфуцианские добродетели. Исходным положением конфуцианства является концепция неба и небесного веления, приказа, то есть судьбы. Небо – это часть природы, но вместе с тем и высшая духовная сила, которая определяет саму природу и человека. Жизнь и смерть определяются судьбой, богатство и знатность зависят от неба. Человек, наделенный небом, определенными этическими качествами, должен поступать в согласии с ними и с высшим моральным законом – Дао, а также совершенствовать эти качества посредством образования. Тут я немножко бы вернулся к хронологии событий, потому что иначе мы не успеем дойти до двух основных персонажей. То есть вот если взять 209 год, переворот в царстве Ци, восстановление власти рода Тянь, вторая попытка Чэньшэня нанести удар по Цинь, паника в столице Цинь, выход из внутризаставе войск великого цинского полководца Джаньханя, удачное контрнаступление, аристократ Сян Лян выходит из Юэ с войском по направлению к Чу, полевой командир Любан занимает уезд Пэйсянь. То есть вот бесконечная череда боевых действий. Вот 208-м убийство Чэн Шэна, Любан становится одним из военачальников, и... Давайте попробуем разложить все по полочкам, тем более, в общем-то, имеет такой сложный, интересный источник, как исторические записки, сделать это, на мой взгляд, совсем несложно. Это не сухая хроника или летопись, в которой некий беспристрастный, да, историограф записывал это происходящее событие. Совсем нет. Дальше, если мы будем говорить о главах, посвященных Сян Юю, 6 и 7 главу, посвященную Любану, то надо учитывать, мне кажется, то, что между этими героями происходит борьба, то, что побеждает Любан, и Любан становится первым императором. То есть, безусловно, описание Любана, при всем при этом, оно имеет некий такой житийный характер. Да? И мы помним, что основная религия государственная – это культ предков. Любан – основатель не только империи, не только династии, но еще и становится основным божеством всей этой династии на все время ее существования. Поэтому, конечно, текст многократно выверен. Да? Сюда вошла только та информация, только в той форме, которая соответствует правилам этой религии. А Сянью его враг, его противник, да? Но при этом он не должен быть негодяем. Это не Циншихуан вот с его как воплощение абсолютной злобы, что, в общем, тоже не соответствует действительности. Он некий другой. Это, здесь есть и действительно вот воплощение этого чувского романтизма, да, и эпичность, ну, некого другого такого возвышенного характера, который, в общем-то, призван оттенить, наверное, облик Любана и показать, что вот некий другой путь... Ну да, масштабность фигуры оппонента. Был бесперспективный с точки зрения истории. В 210 год, вторая половина, Хухай и Джао Гао. Джао Гао понимает, что он власть, да, в его руках, но эту власть надо еще укрепить. Он отправляет Хухая, нового императора, в объезд по тем же местам, по которым недавно проехал его отец. И источник описывает, как с одной стороны, да, Хухай посещает эти места, и к тем стелам, которые поставил Циншихуан на горных пиках, добавляет свои надписи о том, что и он там побывал, и при этом есть маленькая деталь, да, он напоминает вот свою свиту, и все очень радуются, что и о них тоже помнят. И причем сам маршрут очень такой странный, он едет сначала на север, да, в сторону от Ляодунского полуострова, земли царства Янь, потом по побережью спускается на юг, да, посещает гору Куайди, это вот территория царства Юй, тоже где был. А потом, видимо, тем же маршрутом, сделав петлю, возвращается туда же и даже немножко дальше, вот до самого Ляодуна. То есть, по всей видимости, Джао Гао тянул время. Ему нужно было, чтобы вот император как можно дольше отсутствовал в столице. А в это время и происходила вот расчистка пространства. Сама Цянь немножко упоминает об этом. Сначала, видимо, осторожно, да, еще не очень уверенный в том, что его влияние все-таки абсолютно, он начинает как бы заменять мелких чиновников. И, по всей видимости, это и столичные чиновники, и на некоторых, ну, не так далеко от столицы расположенных округах и уездах. И в то же время он под разными предлогами, и пользуясь тем, что нет и главы династии, уничтожает некоторых потенциальных претендентов на власть, то есть остальных сыновей Циншихуана, и Сыма Цянь описывает вот некие трагичные сцены, когда взрослые, в общем-то, мужчины, да, принимают решение покончить с собой, и вот ничего не говоря, Сыма Цянь показывает, что династия оказалась не готова к борьбе. Мы об этом говорили, когда обсуждали поведение старшего сына, да, Фусу, и полководцев уровня Мэнтяня, когда все сложили руки. Да, и видимо, это время отсутствия, это несколько месяцев, все-таки Джао Гао добился того, что власть постепенно сосредотачивается в его руках. Причем мы помним, что он оставляет высших чиновников, Лисы и еще, да, вот верхушку на своих местах, но при этом между Джао Гао и Лисы тоже идет тонкая борьба. Лисы явно переоценил свои возможности, и если мы помним, что он рассчитывал, да, что придя к власти, вот этот Джао Гао, у которого нет ни опыта административного управления, ни опыта дворцовых интриг, будет очень легко выкорчеван. Да, он просчитался, Лисы запутался вот в этих противоречиях, а Джао Гао усадил его в тюрьму, а потом и казнил. Направление развития Джао Гао, оно совсем противоположно тому, куда бы вел Циншихуан. То есть вместо этой унификации, да, создания империи, и речь идет о том, чтобы вернуть все к тому, к той ситуации, которая была до этого, в некое историческое прошлое. А самому, ну, оставить за собой вот это самое внутри заставе, то есть долину реки Вэйхэ, окруженную со всех сторон горами и связанную с Великой долиной, в общем-то, да, двумя горными заставами. И Есть некоторые, да, тоже очень лаконичные упоминания о том, что вот эти репрессии, вся эта вот политика, да, приводит к ослаблению управления. И, собственно, у чувств на Великой равнине, к югу от нее, мы видим, создаются просто благоприятные условия для воссоздания самого царства. Здесь, в общем-то, мне кажется, выглядит вполне логичным по мере ослабления цинского влияния на Великое равнине попытка воссоздания чуйской государственности. И вот 209 год как раз очень хорошо об этом говорит, но опять же, мне кажется, что... Вот ну, идет прямую... развал империи, да, просто по всем... Верить Циншихуану нельзя. Чаншан и Угуан, наверное, ну, не совсем те или люди, которые... Или, вернее, эти люди не совсем соответствуют тому облику или образу, да, который задан у Циншихуана. Ну, то есть у Сыматяня, прошу прощения. Напомню... Вот как разворачивались события. Да, это чуйские офицеры, ну, унтер-офицеры, да, или вот младший командный состав, которым было доверено провести солдат на строительство столичного комплекса, да, до стройки усыпальницы Циншихуана и так далее, и которые, ну, собрав вместо крестьян, этого... да, оказалось, попали, да, под дождь, тропический дождь, прошу, представим, что это такое, да, и оказались не в состоянии вовремя привести вот этот небольшой отряд в назначенный пункт. Помним про легизм, помним про ужесточение наказаний. Вот в этих условиях, понимая, что двоим этим младшим офицерам грозит смерть, они предпринимает ряд действий, которые, в общем-то, и приводят вот к развертыванию этой борьбы, к захватыванию последней чуйской столицы. Дом Цинь был свергнут не просто вот знатью, да, а именно народом. Все-таки воля неба, да, и народ тоже, если говорить об идеологии, взаимосвязаны, и в условиях, когда вот не от кого получить мандат неба, да, или некому получить мандат неба, вот народ и является голосом этого неба. И вот эта вот 48-я глава и сама вот такая версия, да, начала антицинского восстания, мне кажется, связана именно с этим. И очень интересно посмотреть все-таки поведение вот представителей чуйской знати, которые припрятаны, да, вот, идут параллельно всем этим событиям, которые, как мне кажется, и все-таки, ну, и были настоящими, да, и организаторами, и воплотителями вот, ну, этих, да, событий. Интересно, заканчивает свою карьеру Сян Юй. Он, когда он окружен, он обращается к своим воинам и говорит: я успешный полководец, я выиграл все битвы. Дело не в том, что я что-то совершил неправильно, а просто небо меня покарало. Вот, вот я вам сейчас это докажу. Вот смотрите, я вот сейчас буду крушить военачальников противника, и он один выскакивает, убивает там 100 человек, и военачальник один раз, другой раз. То есть он демонстрирует свою воинскую успешность и при этом заявляет, что он обречен, потому что этого хочет небо. То есть вот основная мотивировка. Он чувствует, что его песенка спета. И абсолютно параллельный сюжет с победителем Любана, которого ранил коварным образом, значит, вызывая на поединок этот Сян Юй. Вот. То есть он носитель вот этого героического начала, он везде выступает индивидуально. Он предлагает себя в качестве поединщика. На что, значит, казалось бы, значит, человек, которого должен автор наш героизировать, то есть Любан, он не отвечает, он не выходит на поединок. Вот, в разных описаниях, значит, по-разному отвечает, то так сказать, какими-то обвинениями, то выражая мысль, что он пошлет простых, так сказать, наемников, преступников, и они убьют этого Сян Юя. Но в итоге, так сказать, вот таких вот дискуссий Сян Юй стреляет и ранит Любана. И Любан отказывается лечиться. Опять же, высказывает тот же самый аргумент, что Небо. Небо за все в ответе. Если мне суждено, значит, умереть, я умру, а и лечиться и не надо. Вот это ситуация, когда все апеллируют к воле неба, и все в это верят до конца, рискуя собственной жизнью. Еще очень важный момент вот в этой истории Сянь Юэ и его оппонента Любана – это вот пир и танец. Это начало конфликта между Любаном и Сянь Юем, вот, и связано с тем, что Любан первый сокрушил царство Цинь и завоевал столицу Сяньян. И вот в этом описании тоже показана их противоположность. Любан гуманистическим образом захватывает столицу, все сохраняет, никого не убивает. Сдавшегося последнего императора Цинь, он, который там с белым шелковым шнурком вышел к нему навстречу, он сохраняет, просто его, так сказать, арестовывает, опечатывает все кладовые, все в целости, в сохранности, мирно, благородно, гуманно. Значит, после этого начальник его левого крыла армии пишет донос Сянь Юю и заявляет о том, что Любан, значит, вот все захватил, дорогу, так, тоннель нам, да, знакомый по недавним событиям, да, перекрыл, вот, и, значит, вот, видимо, интригует. После этого возбужденный Сянь Юй решает, значит, вступить с ним в бой, его убить, но оказываются там некоторые друзья в этих враждующих армиях. Они переносят информацию, узнает об этом, значит, Любан, и по совету вот этого, значит, коммуникатора отправляется в стан Сянь Юя, значит, с подношением, с оправданиями, с подарками драгоценными. И происходит примирение, пир, и на этом пиру Сянь Юй вроде бы, так сказать, принял извинения, а его окружение считает, что Любана, которым вот этот вот знаки будущего владычества над Поднебесной, да, значит, летают, его надо младенцев зародыши, так сказать, извести, да, поэтому надо с ним покончить сейчас. И они начинают вот на этом перу пытаться его убить. И там двоюродного брата, кажется, в эту Сянь Юя высылают на танец с мечом. Вот, чтобы во время этого танца он, значит, рубанул. Ну, да. Вот. А телохранитель Любана, понимающий ситуацию, начинает тоже танцевать вместе. В этом танце, значит, его защищать как крылом. Вот. Ну, вот это, так сказать, такая история. Дальше она имеет следующее продолжение, что Любан удалился. И каким-то особым путем сам конный, а его, значит, телохранители пешие за примерно 10 километров туда к себе, значит, вставку убыли, оставив там одного представителя, который далее вручил подарки. Но история действительно странная, почему эти пешие, почему он конный, как они покинули этот лагерь, сумели из него выйти незамеченными, и оставшийся заявил о том, что, значит, они удалились только после того, когда те прибыли к себе. Вот это вот все, так сказать, такие вот детали. Но вот действительно танец очень важен, и вполне возможно, что это отголоски некоторой вот этой вот чуйской культуры, вот эти экстатические танцы. То есть, по-видимому, они вот они что-то символизировали, определенно. Ну, они символизировали. Они, кстати сказать, они ведь оба чувства, это показано с самотянем, в том смысле, что они любители вина и женщин. Вот, то есть, в общем, разных таких экстатических состояний. Но Сянь Юй продолжал подобный образ жизни вести. Собственно, его конец и начало вот связано с этими, так сказать, выпивками и разгулом. И конец так закруглен, он тоже с этим связан. Когда вот этот последний бой возникает, то он пирует, выпивает, при нем его любимая наложница, и он вырывается из окружения, значит, услышав песни, значит, интересный такой сюжет, что, почему он, собственно, решил, что небо его покинуло, потому что он в стане врага, этих ханьцев, услышал песни на чусские песни, на чусском языке. И тогда он решил, что народ переметнулся уже к противнику, и ему конец. Вот. Но все это происходит, опять-таки, во время пиршества и обильного принятия возлияния. Да. Вот. То есть это вот такая вот культура, связанная, напоминающая доджоускую эпоху, то есть эпоху Шан-Инь, когда вот, так сказать, большую роль играло винопитие, и вообще все строилось вокруг этого. И, значит, сохранившиеся до нас бронзовые сосуды, вот они связаны, так сказать, с обильным приемом алкогольных напитков. То, что происходило, да, можно сказать, что шла децентрализация, парад суверенитетов, и различные фигуры выдвигались на первый план, потом они рушились, выдвигались другие, и в сухом остатке осталось два крупных персонажа. Это Лю Бан и, соответственно, Сян Юй. После этого пира Сян Юй входит в столицу, и он все сжигает дотла, все грабит, то есть, и он в том числе великую могилу Циншихуана. То есть первое разграбление произошло вот при Сян Юе. А столица эта горела, по описанию Сыма Цяня, 3 месяца. И сдавшегося императора последнего Цинского он казнит. Вот совершенно, так сказать, разные подходы. Это один момент. Второй момент состоит в том, что действительно Сян Юй стал основным лидером всех вот этих вот борющихся, так сказать, гегемонов или ванов. Лю Бан признавал его первенство, с одной стороны. Но с другой стороны, в 2004 году он совершил следующий знаменательный акт. Он сверг престол Цинский, да. То есть де-факто он себя назначил преемником Цинской империи. Это еще за 2 года, вот, собственно, до его окончательной победы. Ну, вроде бы, как говорилось, Лю Бан и не очень образован, и склонен ко всяким излишествам нехорошим. А тем не менее Сян Юй переиграл. Ну так он себя усмирил. Вот этот вопрос о женщинах и вине как раз очень интересный. То есть как чусец Лю Бан тоже был пристрастен и в молодости отличался вот этими, так сказать, пороками. Но потом, когда он, значит, стал бороться за престол, он, значит, сумел себя ограничить. И вот, видимо, в этом залог его победы. Сян Юй вел себя как кочевник, а Лю Бан как государственник и настоящий китаец. Ведь хотя он вроде бы был чусец, потом он стал представителем Севера и, собственно, принял имя ханьского вана. И мало того, что он его принял, он ему выдали, так сказать, но он его сохранил, когда образовалась империя. То есть он от этой своей этнической принадлежности отказался во имя, значит, интернациональных имперских интересов. К сожалению, наше время вышло. Я благодарю вас за участие в беседе. Лю Бан победил, Сян Юй повержен. А с вами, уважаемые зрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.